Глава шестая. С той секунды, как Тимофей понял, что хотел сказать своей картиной апофеоз войны художник Верещагин, он ни о чем, кроме войны, не мог и думать. Раз за разом его мысли возвращались на страшное поле боя, усеянное бездыханными телами. Он даже спать спокойно не мог, а уныло лежал без сна, глядя в потолок, и представлял, что все эти черепа, запечатленные на полотне, не так давно были полными сил и здоровья живыми людьми, чьими-то папами и сыновьями. Многие из них были красивыми, умными, веселыми и добрыми. Но началась война, и от крепких мужчин осталась пирамида из желтых черепов с черными дырами вместо глаз, лежащие под палящим солнцем. Наверное, он так громко вздыхал и ворочался, что разбудил Петра Сергеевича, который сначала заглянул Тимошке в комнату, а потом, увидев, что сын не спит, опустился на край кровати и ласково заглянул в Тимкины взволнованные глаза. О чем задумался? Мальчик накрыл ладонью теплую отцовскую руку и смущенно спрятал лицо в подушку. — Я не хочу, чтобы на свете была война. — Милый ребенок, — грустно усмехнулся доктор Макеев, — ни один нормальный человек на земле не желает войны. Иногда события складываются таким образом, что народ вынужден защищаться. — Как в Порт-Артуре. — Именно, — подтвердил Петр Сергеевич. — И все, чем можем помочь людям, втянутым в конфликт, это всесторонне поддерживать нашу армию и не забывать о пострадавших. Ты, кстати, знаешь, что отец твоего друга, Всеволода, князь Андрей Георгиевич Езерский, отдал Манчжурию? — Да что ты, папа! — Я не знал. Тимошка вскочил с кровати и сел рядом с отцом, не упуская его руки свои. — Это очень опасно? — Безусловно. — Но князь — морской офицер. Исследовать воинской присяге его прямой долг. Так же, как и мой, любой ценой выполнять клятву греческого врачевателя Гиппократа, помогая больным. — Доктора дают клятву? — удивился Тимка. — Да. И Петр Сергеевич процитировал слова, которые произносят молодые врачи. — В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Они еще долго сидели, обнявшись. Наконец Петр Сергеевич спохватился, что и Тимке нужно выспаться, и у него, у самого, завтра очень тяжелый день. Он пожелал спокойного сна, не забыв тщательно подоткнуть со всех сторон пуховое одеяло. Только за это заботливо подоткнутое одеяло Тимка готов был последовать за отцом хоть на край света. Он подумал, что ему надо быть очень благодарным тетке Мане, преступнику Максимычу, если бы тетка не отправила ее одного в лес холодным весенним днем, а погибший вор не столкнул его под поезд, он не встретил бы любимого папочку. Ведь вот как странно устроена человеческая жизнь. Не случись тогда в Тимкиной жизни этих несчастий, не было бы его нынешнего счастья. Как только за отцом закрылась дверь, Тимошка соскочил с кровати, решив тотчас же написать письмо Севе Изерскому. Он подвинул к себе тетрадку и торопливо вырвал из нее листок. Получилось криво, но Тима не стал принимать это в расчет. Время сейчас суровое, не до церемоний. Он закусил губу и, царапая пером бумагу, размашисто написал короткую записку. «Дорогой друг, князь Сева, папа рассказал мне, что твой отец уехал на войну. Обещаю тебе, что каждый день буду молить Бога, чтобы он победил всех врагов и вернулся в Петербург целым и невредимым. Кланяйся от меня своей маме, ее сиятельству, княгине Ольге Александровне. Всегда твой Тимошка Петров Макеев». Эх, была бы здесь Досифея Никандровна, она бы наверняка нашла, как меня утешить. Вспомнил он свою уехавшую подругу. Живет, может быть, с Прохором Игнатьичем в глухом лесу, и знать не знает, что над Россией такая беда разразилась. Он подпер щеку кулаком и задумался. Не пришло ли время отворить ларец бабки Досифеи? Нет, решительно откинула ту мысль. Буду ждать от нее знака. Она старушка чуткая, все события предугадывать умеет, так что обязательно пришлет мне нужную весточку. По шаркающим шагам тети Симы на кухне Тимка понял, что незаметно наступило утро. Пора собираться в гимназию. Он нехотя выполз из-под теплого одеяла, почувствовав босыми пятками остывшую гладкость дубового паркета, и сонно глянул в небольшое зеркальце, вделанное в настольный ящик письменного стола. Челка торчком, нос пятачком, — скорчил себе рожу Тимошка. Не понимаю, чем ему понравится художнику Верещагину. По дороге в гимназию Тимошка занес крысе утреннюю кружку молока и краем глаза заметил, что из-за угла дома за ним подглядывает дворовая заводила Клавка, дочка разбитной вдовы, прачки из флигеля. С тех пор, как Тим чуть было с ней не подрался, она притихла, крысю не трогала и Тимошкиных приятелей не сдирала. Только один раз по осени неизвестный шкодник камнем разбил окно в Тимкиной комнате, и он почему-то сразу подумал про эту бесшабашную девчонку с недобрым выражением лица. А, не пойман, не вор. Стекло вставили, дворник каялся перед тетей Симой за то, что не досмотрел, обещал при случае найти озорника и оторвать ему оба уха. Тимошка поднял воротник форменной шинели, подтянул ранец на плечах и поспешил к первому уроку. Благо уже светало, и было видно издалека, как по направлению гимназии, перепрыгивая через сугробы, движутся легкие мальчишеские фигурки. «После уроков снова пойдем с кружкой. Зина велела тебе быть непременно», — встретил его Кока. Произнося Зина имя, он всегда благовейно прикрывал глаза и почтительно понижал голос. «Влюбился по уши», — иронично фыркнул Тимка и побежал в класс, где Серж Тараканов, стоя у доски, изображал, как его соседка разговаривает с своим котом. «Пуси-пуси, детка, беги к своей хозяюшке», — заливался Серж, складывая в трубочку губы и посылая воздушный поцелуй по направлению к воображаемому коту. «Целую твои серенькие лапки и полосатый хвостик, мой шаловливый тигренок». Он протянул руки и, закрыв глаза, принялся похлопывать ладонями, ощупывая место вокруг себя. Серж так увлекся, что не заметил, как в класс вошел господин Эрлих. «Кис-кис-кис!» — обнял директора тараканов и потерся головой его живот, обтянутый мундиром с золотыми пуговицами. От такой немыслимой вольности надворный советник Эрлих буквально остолбенел, как каменная статуя на близлежащей площади. Гимназисты затихли. Господин Эрлих двумя пальцами отстранил Сержа, который, не понимая, что случилось, бессмысленно вертел головой по сторонам. «Весь класс остается после уроков и сто раз пишет в прописях фразу «Позор невоспитанным неучим». Эрлих резко развернулся на каблуках, пропустив класс учитель латыни господина Сорокина и почему-то тихо прикрыл с собой дверь. «Пропал мой кружечный сбор», — забеспокоился Тимошка, — «придется Коке и Зиной ходить по домам без меня». Эта мысль серьезно беспокоила его. Случись что непредвиденное, защитить их некому будет. И Скоки защитник никудышный. Мало ли что может взбрести в его бесшабашную голову. Тимофей сурово глянул в сторону Сержа Тараканова, благодаря которому был наказан весь класс, и нехотя открыл учебник латыни. Самого, по его мнению, скучного предмета на свете. Но папа сказал, что каждому доктору необходимо знать латинский язык. Поэтому Тимка добросовестно заучивал латинские фразы и числился по этому предмету наипервейшим учеником в классе. А как же иначе? Он всегда помнил свое обещание никогда не подводить отца и не срамить своей фамилии. День пролетел незаметно, а когда Тимофей, отписав заданный господином Эрлихом сотни слов, явился домой, на столике около двери его дождалось письмо с гербом князей Изерских.